Друзья, я Вадим, Open Yoga, это у нас летняя воскресная йога-школа, openyogaclass.com, наш сайт, где бесплатные интернет-йога-курсы, много там чего, в том числе и про ту тему, про которую мы сегодня поговорим, а именно про такой принцип обучения, принцип непрерывного обучения, или сватхьяя, как она в йога-сутрах Патанджали, значит, соответственно, дана. И важнейшая на сегодняшний момент тема, как ни странно, чрезвычайно актуальна, потому что жизнь заставляет современного человека шевелиться. Даже если он не хочет что-либо изучать, изучать что-то приходится. Появился какой-нибудь новый гаджет или телефон, или какой-нибудь другой девайсик, да, волей-неволей приходится разобраться, приходится напрягаться, приходится изучать. Но это такая, знаете, повседневная, бытовое такое обучение, но гораздо тяжелее, если вы где-нибудь работаете на работе, раз везде сейчас IT проникает, надо и там что-то новенькое постоянно познавать. И вот хотелось бы поговорить на эту тему в рамках нашей воскресной йога-школы. Я напомню, что она у нас до конца лета, а потом плавно она перейдет в наш морской фестиваль. Там более такая атмосфера, располагающая. Сколько стоит фестиваль, день пребывания в кемпинге? 1900? Ну, в общем, openyogaclass.com, там есть вся реклама. Посмотрите, присоединяйтесь, приезжайте. Это под Новороссийском. Не первый год мы там уже это все проводим. Там, конечно, более располагающая для наук и практики атмосфера, ну и в нашей летней йога-школе тоже весело. Никто не скучает. Так вернемся мы к теме. До нас дошел самый авторитетный текст по йоге, в смысле, что он одинаково хорошо воспринимается как научными кругами Запада, так и традиции, скажем, Востока. Это йога-сутра, значит, Патанджали, которые, бог знает сколько лет, они очень лаконичные, коротенькие, комментарии к ним занимают огромное количество пространства по сравнению с самими этими такими основополагающими принципами. Такая вот бытует точка зрения, что вот классическая йога, это если вы хоть что-то знаете про Патанджали. Потому что много разных других. Ну и про веды, безусловно. Потому что если вы ничего не знаете про веды и ничего не знаете про Патанджали, как-то уже с трудом можно назвать ту йогу, эту йогу классической. Потому что много всяких ответвлений, допустим, кому-то джайнистская йога, буддийская йога, еще какая-нибудь там йога. И вопрос, а как они соотносятся с... Что из чего проистекает? Один из самых сложнейших вопросов, на самом деле, и самых запутанных, никто толком ничего не знает, потому что нет достаточно фактического информации, материала, если он есть, он никому не нужен. Вот у нас в открытом йога-университете, в магистратуре, аспирантуре, только вот ребят сейчас занимаются этим всем. То есть пока разрозненным каким-то кусочком собирают всю эту грандиознейшую картину. Так вот, у Патанджали, который считается, в общем-то, классической йогой, вот этот вот принцип постоянного работы над собой, он краеугольный камень, без него никак нельзя. Особенно я люблю это повторять студентам, особенно студентам, тем, кто приходит в открытую йогу, говорит: я хочу стать инструктором, преподавателем йоги, там преподавать по всему миру, востребовано, хорошо, замечательно. Вот отучусь и все, и будет у меня профессия. И многие так и поступают, и потом перестают учиться. Перестают работать над собой. Ну, действительно, если такая ситуация, ты приходишь в зал, люди в первый раз сталкиваются с йогой, они смотрят на тебя как на небожителя. И действительно, ты им помогаешь, у них лучше становится и состояние, и мировоззрение, и тело, ну все. И вот такая вот волна, в общем-то, восхищение от людей, которые первый раз столкнулись с йогу, иногда злую шутку играет с преподавателями йоги. Они перестают учиться, они перестают работать над собой. Ну почему, зачем? И так их все восхваляют, и так их все любят, там, и так далее. Да? Ну иногда бывает очень тяжело убедить народ, что... Ну, ребят, если мы говорим с вами о классике, о классической йоге, то постоянное обучение, это не какая-то прихоть, это не то, что хочу, буду делать, хочу, не буду делать. Это принцип, на котором построена вся система, ну, в частности, подхода Патанджали. И понятно, что если вы претендуете на то, что вот у вас именно такая старая, добрая, древняя йога, то и при этом перестаете вдруг учиться, застреваете, то вы вроде как отходите от всех канонов. Это бывает очень тяжело донести, потому что жизнь засасывает, и некогда, и так далее. Но деваться некуда. Этим надо постоянно заниматься, да, и вот совмещать свою обычную жизнь с постоянным постижением чего-то нового бывает очень трудно с непривычки. Потому что вот вся ментальность, даже западная, она такая, ну вот сперва ты отучился, а потом ты работаешь. А тут вроде как ты и работаешь, ну в частности над собой, да, и учишься. И это надо как-то, понимаете, это самое... закладывать вовнутрь. И если раньше, допустим, человек получает ту или иную специальность, считал, что вот он выучился, скажем, на медика, ну и все, и хорошо, то современные реалии, так сказать, той же медицины, они требуют, чтобы медик постоянно повышал свою квалификацию. Потому что наука не стоит на месте, какие-то технологии, что-то новое постоянно открывается, и нельзя себе позволить, допустим, лечить людей методами, там, не знаю, там, 50-летней давности. Там совсем другие подходы были, совсем другие, даже каких-то знаний не было. Ну, хорошо, ладно, действительно люди, но во всем остальном раньше вот человек получал профессию и считал, что он так в ней всю жизнь и проработает. Сейчас реалии нынешние говорят нам, что постоянно человек как бы получает новое знание, даже уже начали немножко отказываться от такого понятия, как профессия. И сейчас все более популярность набирает такое слово, как компетенция, потому что оно более такое гибкое, более отвечает реалиям современного мира, потому что многие такие прорывы, они на стыках разных направлений. Берешь какое-то одно направление человеческой деятельности, добавляешь другое, и результат получается, ну, просто какой-то колоссальный. Ну, сейчас вот мы с вами свидетели, что вторжение в повседневную жизнь всех IT-технологий просто принципиально поменяло многие профессии. То есть где-то даже думали, что, ну как, применение IT достаточно ограничено, а сейчас просто нету конца и края применения. Ну и очень много, вот, как бы на смежных каких-то специальностях, профессиях, там ты изучил, тут ты изучил, а всех комбинаций, понятно, до тебя никто не делал, и у тебя больше вероятность найти что-то новое, интересное, полезное, ну и сделать прорыв. То есть... Поэтому как бы в крупных компаниях, в каких, ну, таких серьезных, где делом занимаются, что-то действительно новое создают, там просто какой-то определенный бюджет и время закладываются на постоянное обучение сотрудников. И вовсе не потому, что они такие богатые, что денег девать некуда, а просто потому, что воспитанный один специалист внутри компании обходится компании дешевле, чем купленный извне. То есть дешевле выращивать своих. Ну, конечно, бывают разные ситуации, бывают разные компании, виды деятельности, где-то как раз прямо противоположная ситуация, но, опять же, если мы говорим о массовости, да, то дешевле выращивать свое, чем покупать. Это я, как говорится, отклонился в сторону, чтобы показать параллели, что вот это вот принцип нашего бытия во Вселенной, то есть мы же здесь когда-то родились, мы для чего-то родились в этой жизни, мы живем свою жизнь. Отдельная тема большая, зачем мы сюда пришли, что мы здесь сделаем, как надо прожить жизнь или как ее лучше не проживать, и что будет с нами потом. И вот эти вот вопросы, они, в общем-то, приводят к выстраиванию неких рекомендаций, которыми является йога. Потому что йога, с одной стороны, предельно уважает вашу свободу, любую свободу, даже делать глупости, что называется, головой об стену биться. Почему? Потому что это мир, мир свободы. Но с другой стороны, те, кто уже, по всей видимости, в йоге прошел далеко дальше, чем мы на сегодняшний момент, оставили после себя из принципа, чтобы мы не мучились слишком много, какие-то рекомендации. И если мы эти рекомендации применяем, мы как бы быстрее идем вот этим эволюционным путем. Но опять же, каким эволюционным путем? А тем, которые мы волеизъявили. И вот это серьезное ограничение, препятствие, что, в общем-то, мы должны, чтобы воспользоваться йогой, волеизъявлять примерно те же самые гуманистические принципы, которые волеизъявляли древние йоги и йогини. То есть только в этом отношении их советы для нас ценны и полезны. Если же мы начинаем придумывать что-то совершенно свое, то, понятно, имеем право на это. Но возникает вопрос, насколько это оптимально. И вот тут возникает следующий такой вот момент, достаточно серьезный, о котором также следует остановиться. А, собственно, что изучать-то? Вот что изучать? Вот в частности, если мы говорим про йогу. В обычной жизни на работе понятно, что в зависимости от вида деятельности вы будете изучать те или иные смежные области. Ну и плюс еще IT ко всему тому, что IT сейчас практически во всех областях. А в йоге, с чего начинать, что делать, чего не делать, как выстраивать свое продвижение. И тут мы приходим, вот я хочу проиллюстрировать этот пример на примере открытой йоги, Международного открытого йога-университета. Мы приходим к такому понятию западному, как учебный план. То есть, какую йогу, за какой, в какой последовательности изучать. А если вдруг возникает возможность и там, и там, и там, из каких принципов выбирать. Ну, вообще, строго говоря, сами этот Йога-сутра Патанджали, это в некотором смысле и так учебный план, ну такой, знаете, предельно сжатый. Все делится на 8 ступеней или 8 стадий. Иногда их группируют в некие такие йоги. По-разному могут они называться. Скажем, начальные стадии относят к так называемой хатха-йоге. Следующий уровень стадий это идет, значит, раджа-йога. Более высокий уровень это идет джнана-йога. Вот иногда такие классификации встречаются. Ну, все они достаточно условные. А по смыслу получается такая логика: от физического тела к ощущениям, эмоциям, переживаниям психического нашего какого-то мира, А потом от психического уровня к управлению интеллектуальным. Действительно, даже вот с точки зрения современной науки, физиологии, понятно, что мы очень сильно завязаны на наше физическое тело, и в зависимости от того, в каком оно состоянии, мы себя там чувствуем, можем себя контролировать или нет. И вот так, чтобы напрямую, минуя физическое тело, пытаться управлять мыслями, это на самом деле нереально. То есть пока не научился управлять физическим телом, очень тяжело без ущерба для организма и как следствие для самой интеллектуальной деятельности управлять мозгами. Я вот в этом отношении, значит, я такой фанат, значит, Мефия в свое время закончил этот чудесный вуз, сейчас он называется Ядерный университет, и там была своеобразная такая своеобразная философия. Ну, вообще, это был самый, как вот сейчас видится, это был самый высший, ну, во всяком случае, на тот момент вуз, вот в своей области, который, не знаю, что сейчас творится, но тогда он был просто непревзойден. Так вот, там была такая особенность, что если ты в течение семестра не посещал занятия физкультурой, определенного количества, тебя тупо не допускали к зачетам. А если ты не получал зачеты, ты не мог сдавать экзамены. А если ты не мог сдавать экзамены, ну, фактически ты не мог учиться. И вот я помню там эти бедолаги, значит, которые в течение семестра не ходили на занятия по физкультуре, были вынуждены в зачетную неделю пыхтя между сдачей каких-то зачетов отрабатывать. Там была такая вот философия, не знаю, как сейчас, думаю, что сохранилась, а может и нет. То есть, ну, чтобы было неповадно в следующий раз не посещать занятия, потому что особенно, ну, это особенно жестко на первых курсах приходят ученики, они сразу же с головой кидаются в управление. Ну, учиться, это Мефия, это очень серьезно. То есть, ну, более серьезного я в своей жизни не встречал. Просто дело в том, что как бы МИФИ, оно не распиаренный, потому что все-таки это министерство было среднего машиностроения, все, что связано с ядерной энергетикой, в том числе и с ядерным оружием, там не принято было особо пиариться и кричать, какие мы крутые. Вот в отличие, может быть, от других каких-то там, ну, видов деятельности, где наоборот надо было кричать, насколько значит, мы популярны. Так вот, возникал вопрос, откуда вот это вот такая последовательность, ну, фактически она перекликается с древней йогой. Ну, в данном случае опыт показывает, что если студент не занимается физическим телом, у него начинаются очень серьезные потом проблемы и психические, и ментальные, и физические, и то есть можно так потерять студента. А так как студент, ну, не умеет еще пока себя мотивировать, так сказать, во все стороны, то, значит, вот деканат должен, значит, такие свирепые правила вводить. И это было очень разумное решение. Очень разумное. Пока физическое тело не в норме, замахиваться на мозги очень опасно. Мозги — это такая, прошу прощения, сволочь, это такой паразит, он высасывает все силы жизненные. И сейчас, ну, как бы можно это объяснять и с точки зрения современной науки, можно с точки зрения каких-то вот даже древних текстов. Там прекрасно об этом знали, что можно настолько наумничиться, что потом просто реально повредить себе. Повредить себе, потому что как бы ресурс нашего, ну, организма, он такой, что приоритетно тратится вся энергия, кислород, там, питание на высшую нервную деятельность, чтобы сообразить, там, иначе ты не останешься в живых. Вот, аналогичная такая же ситуация и с йогой, что первая ступень Это, она поэтому как бы и называется иногда хатха-йогой. В открытом йога-университете, собственно, который мечта Вивекананды и синтез Востока и Запада, мы одновременно применяем и какие-то западные термины, ну, чтобы мост такой между Востоком и Западом сделать, ну и восточные. У нас это все называется йога-бакалавриат. Иногда применяем некоторые санскритские названия из уважения к, ну, в частности, в Индии, там тоже они пытаются возродить, чтить традицию на санскрите, называть те или иные. Ну, слишком много санскрита тоже отпугивает. А вот йога-бакалавриат, не просто бакалавриат, да, как в Европе, а йога-бакалавриат. А потом идет йога-магистратура, а потом идет йога-аспирантура, чтобы, с одной стороны, примерно показывать уровень по западной шкале, а вот словом йога, ну или какие-нибудь другие еще термины, может быть, какие-то разновидности йоги, показывают, собственно, вот эту вот специфику. Так вот, на первых курсах понятно, что упор идет совершенно свирепый в открытом йога-университете на физухе. Еще раз, если физуха не отработана, вы просто не поймете высших положений в йоге. А так как сейчас немножко йога к нам с запада идет, вот такой в виде такой жвачки, такого продукта коммерческого, такого фастфуда, которые могут потреблять все, то иногда создается впечатление, что йога, да, это для растяжки, для женщин, чтобы там целлюлитик как-то, значит, там привести, значит, тело свое, гибкость, красоту. Ну, все больше в последнее время это вот, чтобы успокоиться, помедитировать и так далее, и так далее. Ну, это уже как бы уже более выше. А до этого было, я помню, только там вот на шпагат сесть, кому-нибудь позу замысловатую. И такое создалось впечатление, что все, на этом йога и заканчивается. Дальше уже нечего смотреть. Вот он, физический уровень и все. А все забывали, что физический уровень это всего лишь ступенька для того, чтобы перейти еще раз на эмоциональный уровень, а потом на ментальный уровень. И понятно, что если там человек не работает над собой в течение вот йога-бакалавриата, ну, как так, можно, там есть какие-то у нас определенные цифры, ну, такая самая, может быть, часто встречающаяся цифра, это первые 108 недель обучения. То есть они практически показывают все. То вы потом, когда придется очень сильно медитировать, держать себя в узде, а йога это еще раз наука там, где себя заставить и там, где себе позволить, этот синтез между ними. И надо иногда себя, в общем-то, в чувство приводить. Это совершенно идет вразрез с западной ментальностью, где вам говорят, что вы достойны большего, что купите себе, значит, чего-нибудь облегчающее вашу жизнь, потому что вы такой уникальный и так далее, и так далее. А в йоге наоборот, иногда так вас призывают, да? Вы достойны больше, а с чего вы решили? Что вы такого сделали, значит, в этой вселенной или хотя бы для себя самого? Вы занимаетесь своим физическим телом? Нет. По-моему, и так слишком много уже себе позволили, да? Вот. И, ну, то есть, вот общество потребления, оно иногда выходит в конфликт, в такой непримиримый конфликт с путем самопознания йоги, и ничего с этим не сделать. С одной стороны, ну, как бы общество потребления дает очень хороший толчок йоге, потому что она становится массовой, везде открываются фитнес-центры, раз-раз-раз пришел, значит, как в фастфуде, быстренько получил все, что ты хочешь, и ушел радостный. Вот. А с другой стороны-то цель-то йоги-то немножко совсем в другом. Да, так вот, вот это вот представление о йоге, что что-то выучил, да, ну и всю свою жизнь будешь умничать. Ну, кого-то хватает на зазубривание каких-то сложных названий асан. Особенно это весело начинает звучать, когда там в самой Индии нет устоявшихся названий-то. А у нас здесь вот специалисты появляются. По названию асан. там в одном трактате одно и то же по одному, в другом по другому. А почему? Да потому что все равно на самом деле это не столь принципиально. Или, допустим, ну уже это, правда, из другой области, вот мантра. Одна и та же мантра может быть написана совершенно по-разному. Совершенно с использованием разных букв. Одна и та же мантра. Просто по одной простой причине. В мантра-йоге главное произношение, а не написание. Пиши как угодно. А западного человека это прям в ужас приводит. Как так? У вас здесь там орфографическая ошибка в мантре. Да не в мантре ошибка, в голове этого специалиста, значит, это псевдоспециалиста по мантра-йоге. Так вот, понятно, что следующая, да, и следующая стадия от уровня физического йога-бакалавриата идет, значит, потом йога-магистратура и аспирантура. По сути дела, они где-то совпадают вот с этими градациями хатха-йоги, раджа-йоги, джнана-йоги. Но параллельно всему этому, как бы не так, что как бы параллельно идет изучение там чего-то побольше, чего-то поменьше. На первых курсах побольше физики, поменьше медитации там, и какими-то психотехник. На более старших, когда уже с физикой отработано, ну, вот можно добавлять и психотехники, и какие-то более сложные концепции философские, интеллектуальные. Но это не значит, что ну, как бы, вот, надо чего-то ждать. Так вот, поэтому у Патанджали вот этот вот принцип постоянного чего-то изучения, он присутствует везде. И даже если вы инструктор и в зале преподаете, скажем, хатха-йогу для новичков, уже у вас выработана какая-то программа. Это, в общем-то, большой дар, если преподаватель выпиливает именно свой личностный подход именно для тех людей, которые приходят к нему. Потому что в этом отношении вот так вот под кальку невозможно преподавать йогу. Каждый преподаватель должен ориентироваться на тех людей, которые к нему пришли. Собственно, почему тяжело идет такое масштабирование йоги? Почему вот это сейчас вот там призывы были в той же Индии? Давайте внедрим йогу в школах или там в армии или еще где-нибудь. Ну, давайте вещи называть своими именами. И, в общем-то, все эти попытки были 60-х годов, и все они провалились и будут проваливаться. По одной простой причине, все-таки, если мы говорим о йоге, там есть составляющая, которую нельзя вот так вот механистически просто переносить на большие группы людей, если эти группы немножко разные, да, там каждой группе надо свой подход. Вот, да, и поэтому вот этот вот принцип постоянного обучения или сватхияя, он должен быть прям с самых первых дней и продолжаться, продолжаться, продолжаться, что называется, до самого просветления. Если же инструктор или преподаватель, неважно где он учился, будь то он там, не знаю, или он самоучка, гениальный самоучка, почему нет? То есть в йоге нет никаких установленных таких, знаете, жестких правил, как вы должны идти своим путем. Но при этом добавляется, что одиночки, как правило, проигрывают. Можно идти путем одиночки? Да, можно. Но вы проиграете. Ну, при прочих равных, конечно, никто не знает, какая у вас карма. Может, вы в прошлой жизни там подручные были у Патанджали, значит, там мы этого не знаем, да, и вы уже в этой жизни родились на каком-то очень большом уровне, но вы должны являть этот уровень в явочном порядке. Если вы из себя ничего не представляете, говорить, что вы там, у вас такая какая-то благая карма, и вы там такой великий, это расхождение с... Ну, в этом отношении... Как бы в йоге, как в науке. О чем-то заявил другим, будь добр, ну, как-то обосновать или как-то это продемонстрировать. Так вот, вот этот принцип, о нем постоянно забывают. Почему? Потому что, ну, йоги и преподаватели йоги тоже, ведь они живые люди, у них семьи, дети, мужья, жены, родители. в конце концов, там одноклассники, бывшие однокорытники, окружение социальное. А давайте вещи называть своими именами. Весь мир не любит учиться. Почему? Да, напрягать себя. Ну, в лучшем случае это какой-нибудь популяризаторские какие-то там каналы посматривать в Ютьюбе. И ну, что-нибудь вот из области таких вот диковинных новинок. Ну, они с таким же успехом бы смотрели про там, достижения из области там, какого-нибудь шоу-бизнеса и так далее. Новизна. Вот есть люди, которые любят новизну. А вы знаете там про кота Шрёдингера? О, да, мы знаем про кота Шрёдингера. И вот, как правило, все познания в квантовой механике заканчивается котом Шрёдингера. Значит, ну, при этом никто не знает, что вообще говоря, и вообще говоря, там много есть масса чего другого. Так вот, это тоже хороший момент, собственно, любое изучение. Он начинается с популяризаторства, потому что надо как-то себя мотивировать что-то делать, а когда вам говорят, вот вы знаете, какой очень интересный, непонятный эффект, вот, но чтобы в нем разобраться, в частности, чтобы разобраться в квантовой механике, надо изучать математику. Если вы не знаете математику, но при этом заявляете, что вы хоть что-то понимаете в квантовой механике, мягко говоря, вы сотрясаете воздух. Потому что еще Ландау когда-то говорил, да, что в физике, скажем, есть такие вещи, которые, с которыми ученые научились работать, но которые они не могут себе представить. Вот в методами математики можно хоть о чем-то договориться с другим, так сказать, ученым, а вот так вот, чтобы на пальцах, чтобы эмоционально, не-не-не, такие номера не проходят. Так вот, получается, что первое, конечно же, момент – это действительно популяризация. Она должна быть. Популяризация фактически двигатель всего. В конце концов, что вы будете изучать, если кто-то не популяризирует те или иные направления? Сейчас мне совершенно восхитительный поток информации идет, вот, в особенности из биологии, о том, как вот работает наш организм. Это действительно захватывающе. Вот. Но потом должна начаться какая-то степень профессионализма, что ли, или углубления, чтобы это перешло из восторженного там, восхищения какими-то новыми научными факторами в то, что называется непротиворечивая внутренняя картина мира. Ну, то есть вот у каждого из нас есть представление о мире. То есть вот мы весь опыт в течение жизни получаем, и он как пазлы у нас складывается, как, знаете, как в карту в такую. И в дальнейшем у нас вот есть представление о том, что такое мир, как он функционирует и так далее, и так далее. И если у нас этой картинки внутренней нет, мы делаем ошибки, мы беспомощны. То есть здесь вот должна быть какая-то такая предсказательная способность нашей внутренней картинки. И поэтому пазлы надо эти постоянно, как сказать, это подбавлять. А их такое количество, что непонятно за что браться, за что хвататься. В той же науке. И достижения физики интересны, и достижения математики интересны, и достижения биологии интересны, и химии, и того, и сего, и пятого, и десятого, все интересно. С чего начинать? И вот тут вот, собственно, вступает следующее такое положение, которое, как ни странно, в менее явном порядке мы можем найти у Патанджали в классической йоге, но оно более явственно проявляется в более поздних, так сказать, трактатах в йоге, которые, с одной стороны, опирались на авторитет Патанджали, но, понимаете, Патанджали-то писал бог знает когда, а йога-то непрерывно развивалась в течение всего этого времени до наших дней. И вот в более поздних трактатах как бы такой как бы небольшой тоже лайфхак, дополнение о так называемых быстрых методах в йоге. И суть этих быстрых методов в том, чтобы выработать правильную мотивацию, чего бы ты ни делал. И самая правильная мотивация заключается в том, чтобы сокращать боль, страдания, мучения живых существ, если вы в состоянии это сделать, и если эти живые существа, ну, как бы нуждаются в вас, потому что бывают разные, еще это мир свободы, здесь всякие комбинации встречаются. Так вот, получается, что из всего многообразия знания, что изучать и чем заниматься, вдруг очень четко сводится все к узким темам, где вы можете помочь сократить боль, страдания и мучения гораздо большему числу людей, если будете изучать именно это, а не что-то другое. Потому что, еще раз, изучать можно все. Но вопрос, в какой последовательности и так далее. Да? То есть, понятно, что можно изучать из собственного любопытства и так далее. Но если ваша мотивация в первую очередь, или есть такая возможность изучать для помощи другим, иногда это называется так называемый третий принцип йоги, то, как ни странно, ваши все процессы йоговские идут много быстрее. Вообще, несмотря на простоту этого принципа, он совершенно непонятен. Потому что он на самом деле оперирует с такой вещью, как ваша карма. Карма в ее таком очень хорошем смысле слова, как закон причины и следствия. А этот закон причины и следствия – суть тех волеизъявлений, которые были у вас до этого. То есть вы до этого как-то жили, скажем, в прошлых телах. Вы об этом сейчас, понятно, ничего не помните. Oh, yes, thank you. Но вы как-то прожили. Мало того, что вы как-то прожили, вы еще что-то волеизъявляли, чего-то делали. И поэтому в этой жизни вы сталкиваетесь с теми ситуациями, которые, в общем-то, предопределены вашей кармой из прошлых жизней. А, в общем-то, волеизъявления те из прошлых жизней иногда были хаотичны, иногда они противоречили сами себе. Много чего мы не того волеизъявляли и делали, и поэтому, ну, как бы так, карма у нас может быть самая разная. А тут получается некая такая внекармичная точка опоры. В том смысле, что вы хотите помочь другому, и тем самым забыть про эгоизм, про свой собственный эгоизм. То есть вообще на самом деле вот эта вот способность сопереживать, сочувствовать, сострадать, это уровень как бы превосходства, когда вы достигли такого уровня, когда начинаете превосходить свой эгоизм. То есть забывать про себя, переноситься как бы в другого человека, в другое живое существо, в другую ситуацию. И воспринимать ее чрезвычайно остро, как если бы это было с вами. Много можно про это что говорить. Ну, сейчас у нас тема лекции Сватхьяя, йога Сватхьяя, или принцип непрерывного обучения. Так вот, если ваша мотивация такая неэгоистичная, и вы изучаете в первую очередь то, что поможет многим, то и все оставшиеся разделы, которые вы не изучаете, начинают вам с легкостью приходить сами собой. И за счет этого достигается быстрый метод в йоге. Значит, Поэтому вот, скажем, в открытой йоге, еще раз, учебный план, вот как составить учебный план? Он должен включать в себя те предметы, которые помогут студенту идти вот этим путем, помогать другим преодолевать боль или сокращать боль, страдания и мучения. И тут совершенно иногда поразительные выводы приходят. Допустим, вот сейчас в настоящий момент одна из самых тем, которые просто обязан любой студент изучать, если он реально хочет помогать этому миру, это компьютерные технологии. Хотя бы по той простой причине, что если, ну, как вы сможете донести знания йоги? Ну да, вы можете в зале преподавать, ну да, вы можете лекции читать, вы можете книжки писать. Ну вы охватите сколько? Ну десятки, сотни, ну и редко, когда тысячи людей. А если вы разбираетесь в компьютерных технологиях и сделали какой-нибудь там информационный сайт или какой-нибудь, вот как в открытой йоге есть, бесплатный интернет-йога-курсы, вы можете пропускать тысячи, тысячи, десятки тысяч, если не миллионы людей. Вы можете помочь гораздо большему числу. И тут возникает такая конфликтная ситуация с личным эгоизмом у преподавателей йоги, который я наблюдал все годы, сколько себя помню, вот как компьютеры стали, значит, проникать. Сейчас наблюдаю, вероятно, буду наблюдать, и я слышу одно и то же. Не хотим мы ваших компьютеров, это боль. Нам лениво, нам неинтересно. Вот, да, достижения науки, ладно, так и бог быть, мы изучим. А вот это вот мозги напрягать, Linux Ubuntu себе ставить на компьютер, заниматься этими сайтом WordPress, понимаете, с этим, с шаблоном Astra, себе, да вот, за кого вы меня считаете? Я гордый преподаватель йоги, инструктор, никогда не коснется, значит, моя рука, клавиши и мышки, да, не осквернит. Клавиатура и мышка никогда не осквернит моих рук, да, моего взора. Операционная система Linux. И вот это вот серьезный конфликт на самом деле, потому что, с одной стороны, что-либо изучать, по-настоящему изучать, не на уровне популяризации, а систематично, это заставлять свои мозги трудиться, а любое тружение мозгов — это боль, мозги это не любят и пытаются увильнуть. Кроме того, вы сами пытаетесь увильнуть, и ваш эгоизм побеждает, а йога проигрывает, и все человечество проигрывает. И требуется гигантское количество, вот я не знаю, как где там кому, но я просто какое-то колоссальное количество времени трачу на простое убеждение, вот как маленьким детям, которые не хотят учиться писать, читать. Я говорю, ну ты подумай, какая будет польза там. Это же большие дядьки и тетки на самом деле. Некоторые уже состоявшиеся преподаватели, что самое обидное. Некоторые очень популярные даже, у них там залы забитые, насколько они, ну, действительно профессионально проводят занятия йогой. Все у них, ну, действительно хорошо, ничего не скажешь. Только они охватывают вот такой кусочек земного шара, да, а можно было бы в десятки и сотни раз больше. Понятно, что сама логика сохранения и передачи знания, она выстраивается следующим образом: кто больше помогает, тому и в первую очередь даются знания. И вот тут вот, ну вот большие проблемы, некоторые упираются, некоторые в какой-то священный: как это йога, она же такая духовная, вся компьютерщина, она бездуховная. Да, она бездуховная. Ну, а что вы от нее хотите, да? Ну, так придите и сделайте ее духовной, да, измените к лучшему. И вот тут вот, как бы, может быть, наиболее красивая вот этот пример для того, чтобы пояснить, что такое сватхьяя. Еще раз, постоянное обучение, постоянная работа над собой. И в первую очередь не того, чтобы вам хотелось изучить, хотя это тоже, да? А того, что в первую очередь поможет людям. А потом то, чтобы вам хотелось изучить, Но оно не то чтобы по остаточному принципу, но оно где-то параллельно. Где-то какое-то вот здесь должен быть какое-то вот соотношение. Вот, когда мы с треском, я помню, открытая йога, русскоязычная, боже мой, с треском провалилась. Вот, история открытой йоги, это история провалов, после которой она выживала. Когда мы начали, значит, выпускники выходят, инструктора прекрасно преподают на русском, английском. Ну, сейчас этим никого не удивишь, а вот еще там лет, там, не знаю, 15, ну, это было, что ты, допустим, выучился, и ты там уехал куда-нибудь в другую страну, преподаешь там на английском, а это не родной, не для тебя язык, не для той страны, куда ты там можешь куда-нибудь, хоть там, не знаю, в Бразилию уехать, там еще куда-нибудь. Вот. И мы такие радовались, ну вот, вот сейчас на взлете, вот такой красивый старт у выпускников, вот они популярны, они все... А потом, понимаете, смерть на взлете, в том смысле, что у них как-то это все вдруг... Они перестали учиться, они перестали работать над собой. А за это время все начинает меняться, и они начинают проигрывать. Они начинают проигрывать, да, они уже не могут охватить, ну, там целое... А почему? Ну, потому, конечно, здесь еще и такая финансовая составляющая сыграла. Много там таких факторов, но... Все бы эти, то есть все бы недостатки можно было бы избежать вот этим вот несостоявшимся звездам от йоги. Так вот, как это, звездное кладбище, да? Звездное кладбище йоги, да? Йога-преподавателей, да? А если бы они усвоили... Ну, пропитались этим принципом йога-сватхьяя в подаче третьего принципа. Что каждый день надо какую-то порцайку информации овладевать. Не потому, что ты этого хочешь или не хочешь, а потому, что люди ждут, люди страдают, людям плохо. Изучи, пойди им помоги, а потом изучай и, значит, все, что сам хочешь, да? Вот тяжело, с этим тяжело, очень тяжело, и здесь надо какие-то прямо такие меры привносить. И вот единственное, что для чего сейчас Международный открытый йога-университет додумался, тоже долго думали, а потом поняли, нужно составлять учебный план сразу же, не на 4 года, и обнародовать. Самое главное, чтобы он был публичный. А сразу и магистратура, и, ну, йога-магистратура, йога-аспирантура, и еще вперед на 40 лет. И сразу же уже туда закладывать, ну, те, кто на переднем крае видит развитие йоги, сразу же закладывать те предметы, которые доказали свою, ну, эффективность в том, чтобы помогать как можно большему числу людей. Вот, кстати сказать, так родился в свое время проект iTemp University. Потому что я помню времена, когда вообще слово IT в штыки йогами воспринималось, и решили сделать там отдельным проектом. Но, как и любой проект, он требует энтузиастов, вложений, ну, как это, нынче буйных, помните, да? Помните, у Высоцкого была песня такая хорошая: «Нынче буйных стало мало». Вот и нет вожаков, и таких направлений очень много, ждут своих героев. Я надеюсь, что многие из тех, кто сейчас в йога-бакалавриате учатся, станут такими героями. А вольные слушатели придут, да, кстати, самое время прорекламировать, набор новой группы в йога-бакалавриат. Группа называется «Трана-22». Углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке. Сейчас идет набор. Никаких предварительных знаний не надо. Никакая физическая форма не требуется. Никакие предварительные, так сказать, изучения йог не засчитываются. Все с нуля. Абсолютно. Это вот такой вот принцип жесточайший. Поэтому, если готовы на такие свирепые условия, welcome. Свяжитесь. Ну, openyogaclass.com, там, где должна болтаться реклама. Обучение с октября месяца. Ну, там октябрь, ноябрь, там вечно хвосты тянутся. Не помню ни одного года, чтобы хвосты не тянулись. Но лучше, помните, вы ждете, вселенная ждет. вы начинаете сокращать боль, страдания, мучения других людей, Вселенная начинает сокращать боль, страдания и мучения ваши. Вы эгоистичны, Вселенная разводит руками. Вы изучаете то, что вам интересно, Вселенная разводит руками. Вы преодолели свой эгоизм и начали изучать Linux, Ubuntu с командной строкой, Alt, Ctrl, T, понимаете? Вот. И Вселенная, ура, ура, наконец-то, мы так этого ждали, понимаете? Вот оно, конечно, смех смехом, но потом начинаешь анализировать свою жизнь и видишь, что какая-то корреляция есть. Вот она трудно доказуемая, потому что, ну, все в этом мире, понимаете, этих странных связей причины и следствия, ну, очень, знаете, вот задача трех тел есть в физике, в математике даже. Небольшое отклонение в начальных условиях может привести к совершенно другому результату. Это в свое время была такая теория катастроф. Я помню, этот математик, академик Арнольд, еще ходил к нему на лекции, еще тогда это было популярно. Оно более популярно, известно она, как, знаете, вот, если там где-то бабочка, это из фантастических рассказов, бабочка махнула крылом не там, где надо, то на другой стороне земного шара может случиться, значит, этот самый ураган, да, то есть мы, есть такие системы, очень странные, где небольшое изменение входных параметров приводит к каким-то просто колоссальным, почему теория катастроф, катастрофическим изменениям, да, то есть, и самое смешное, что можно по-разному выходить из ситуации, в одном случае будет что-то резко меняться, а в другом не будет, да, и вот математика всегда забавляла вот этот вот раздел науки, потому что вот, ну, с появлением квантовой механики, с волновыми функциями, с коллапсом волновых функций, там изначально все вот так вот, все как бы расплывчато, код Шрёдингера то ли жив, то ли не жив, а тут нет никакой квантовой механики, тут чисто тупая механическая система. Кстати, одно время надо даже, вот я хочу все музей йоги организовать, два маятника, задача, их запускаешь вот из одной точки, запускаешь, и они начинают очень быстро расходиться. Продается сейчас много хороших магазинов, во всяком случае, попадается, где такие умные игрушки для детей. То есть не просто так там дурью мается, а какие-то аналогии. Так, значит, поэтому вот этот принцип йога сватхьяи, постоянное обучение, это не блажь. Даже если вы, еще раз, признанный уже гуру, мэтр от йоги, это показатель, идете ли вы путем классической йоги. А если же вы хотите еще все ускорить, то в выборе того, значит, как эту йогу сватхьяю реализовывать, пользуйтесь или руководствуйтесь третьим принципом йоги. Изучайте в первую очередь то, что поможет другим сократить боль, страдания и мучения. И тогда все в жизни так просто становится. Из миллиарда всяких, знаете, этих самых, а что бы сделать, что бы не сделать. Садишься иной раз за компьютер, я сам сажусь, там миллион всего, еще все мигает, какие-то там сообщения, еще что-то там всплывает, не знаешь, за что хвататься. И действительно, так это, значит, все эмоции убрать, все эти мигающие сообщения отключить, все оповещалки забыть, вот, и потом вспомнить. Так, я собрался, значит, опубликовать новый раздел йоги, он сейчас самый, ну, как можно больше людей охватит и принесет пользу, значит, на все остальное забыть на время, пока не выполнено. Так, вот такая открытая часть, приглашаю, во-первых, учиться в группу единомышленников, что называется, гораздо легче идти по учебному плану, потому что, ну, любое обучение, любой университет, это в первую очередь учебная программа. Да, она может меняться, она может выполняться, не выполняться, все может переигрываться 50 тысяч раз, но если есть учебная программа, серьезная, лет на 40, тогда это йога. Если учебной программы на 40 лет нет, ну, это дилетантство на самом деле. Во всяком случае, так следует из анализа вот таких основополагающих моментов в йоге. Кнопочки. А, что еще у нас? Семинар на этой неделе приглашаю. Welcome. Пятница, суббота, воскресенье, ближайшее Подмосковье. 8800 стоит. Ну, 3 дня 8800. И чего там? Тема очень интересная. Кстати, где-то созвучно с этой же темой. А именно 4 цели жизни человека. Это достаточно серьезная... такое как бы наследие, дхарма, артха, кама и мокша. И несмотря на теоретичность, чрезвычайно практичная тема. Вообще нет ничего более практичного, чем хорошая теория. Кнопочку жмем.